Отец сжалился, прислал 10 рублей телеграфом заплатить за Платон. Но на второй заход, вернее, заплыв, денег уже не хватило. Отец прислал только 3 рубля. Работа на Платоне была тяжелая и прозаическая. Никаких дали и морских приключений. Перевозили портвейн, овец, муку. А на Святом Николае с его черепицей было и того хуже. Пришлось еще и поваром работать. А хозяева денег не заплатили. Вычли все жалование за разбитую черепицу. И, наконец, верх удачи. Рейс в Александрию на хорошем пароходе. Но ни Львов, ни Сахары Грин не увидел. Провалился в грязный арык, посидел на грязной улице и еще в него плюнул грязный верблюд. А на обратном пути его вообще с работы сняли, и он провел все это время, ничего не делая, в качестве пассажира. Правда, кормили исправно. Он такое выкинул. Капитан пленился мастерской греблей английских моряков и решил научить тому же своих матросов. Наш Грин счел это занятие бессмысленным, высмеивал капитана и даже бросил весла. Великое дело кровь, польская бунтарская кровь. Однако ночлежки и обжорки — вот где можно было встретить будущего великого писателя. Подходящее место для Горького, исследователя социального дна, и совсем неподходящее для создателя русского фэнтези, мечтателя и поэта. Жизнь не просто была неласкова с ним, она наехала на него, как студебеккер. Пришлось и побираться у матросов на судах, стоящих в гавани, и просить у прохожих, и ночевать в порту. Для тяжелой физической работы у худенького юноши не было сил. А морское дело он так и не изучил. Ни карту, ни компас, ни секстант, ни машинное отделение, ни даже морские узлы. Его герой Юнга Грей оказался куда проворнее и стал из щенка капитаном. Беда Грина была в том, что он не мог уплыть иначе, чем его осоль. Ему нужна была шхуна с алыми парусами, а она не пришла. И не нашелся Орд Галлеран, чтобы помочь в жизни бедному талантливому юноше. Не было мецената Футроза, чтобы взять его за крылышки и пустить гулять по глобусу. Хуже, чем в дороге в никуда. Гриновская дорога оказалась без всяких пикников на обочине. Совсем оголодав и отчаявшись, юноша решил вернуться домой. Все-таки отец у него был неплохой. Упитанного тельца не заколол, но накормил, дал приют. И так будет много раз. Грин будет возвращаться, отогреваться в семье и уходить.